— Я пойду открою, — сказал Дэнни, а Кэнси подскочил к камину и принялся изо всех сил ворошить груду дымящейся золы. Пепел полетел по всей комнате. — Резких движений не делайте! — крикнул Изя вслед Дэнни. Дверь внизу содрогалась и жалобно дребезжала стеклами. Андрей поднялся, заложил руки за спину и, стиснув их изо всех сил, встал посредине комнаты. Давешнее ощущение дурного томления и слабости в ногах снова охватило его. Стук и грохот внизу прекратились, послышались недовольные голоса, а затем множество ног затопотало в пустых помещениях. Словно их там целый батальон, — мелькнуло в голове у Андрея. Он попятился и оперся задом о стол. Колени у него отвратительно дрожали. — Бить не позволю, — подумал он с отчаянием. — Пусть лучше убивают. Пистолет я не взял, зря не взял. А может, правильно, что не взял. В дверь прямо напротив него решительно шагнул полный невысокий человек в хорошем пальто с белыми повязками на рукавах и в огромном берете с каким-то значком. На ногах у него были великолепно начищенные сапоги, а пальто было слабо и очень некрасиво стянуто широким ремнем, на котором слева тяжело отвисала новенькая желтая кобура. За ним ввалились еще какие-то люди, но Андрей их не видел. Он, как зачарованный, смотрел в одутловатое бледное лицо с расплывчатыми чертами и маленькими закисшими глазками. Конъюнктивит у него, что ли, — подумалось где-то на самом краю сознания, и выбрит так, что вроде бы даже блестит, как лакированный. Человек в берете быстро оглядел комнату и уставился прямо на Андрея. — Господин Воронин! — с вопросительной интонацией провозгласил он высоким пронзительным голосом. — Я! С трудом выдавил из себя Андрей, обеими руками вцепившись в край стола. — Главный редактор городской газеты. — Да. Человек в берете умело, но небрежно откозырял двумя пальцами. — Имею честь, господин Воронин, — высокопарно произнес он, — вручить вам личное послание президента Фридриха Гейгера. Очевидно, он намеревался легким движением выхватить личное послание из-за пазухи, но что-то там за что-то зацепилось, и ему пришлось довольно долго копаться в недрах своего пальто, слегка перекосившись на правый бок, с таким видом, словно его одолевали насекомые. Андрей смотрел на него обреченно и ничего не понимал. Все было как-то не так. Не этого он ожидал. А может быть, пронесет? Мелькнуло у него в голове, но он сейчас же суеверно отогнал эту мысль. Наконец послание было извлечено, и человек в берете протянул его Андрею с недовольным и несколько обиженным видом. Андрей взял хрустнувший запечатанный конверт. Это был обыкновенный почтовый конверт, длинный, голубоватого цвета, со стилизованным изображением сердца, украшенного птичьими крылышками. Знакомым крупным почерком на конверте было написано: «Главному редактору городской газеты Андрею Воронину лично, конфиденциально. Ф. Гейгер, президент». Андрей надорвал конверт и вытащил обыкновенный листок почтовой бумаги с синим обрезом. «Милый Андрей, прежде всего позволь от всего сердца поблагодарить тебя за ту помощь и поддержку, которые я непрерывно чувствовал со стороны твоей газеты на протяжении последних решающих месяцев. Теперь, как видишь, ситуация в корне переменилась. Уверен, что новые терминологии и некоторые неизбежные эксцессы не смутят тебя. Слова и средства переменились, но цели остались прежними. Бери газету в свои руки. Ты назначен ее бессменным и полномочным главным редактором и издателем. Набирай себе сотрудников по собственному выбору. выбору, расширяй штат, требуй новые типографические мощности, даю тебе полный карт-бланш. Податель сего письма — младший адъютор Раймонд Цвирик, назначен в твою газету политическим представителем моего управления информацией. Мужик он, как ты сам убедишься, невеликого ума, но дело свое знает хорошо, и особенно на первых порах поможет тебе войти в курс общей политики. В случае возможных конфликтов обращайся, разумеется, непосредственно ко мне. Желаю успеха. Покажем этим слюнявым либералам, как надо работать. Дружески твой Фриц.